Глава 14. Из медитативного транса меня довольно скоро вывел характерный звук артиллерийской канонады. По мере продвижения нашей колонны к нему присоединился солидный гул работы станковых пулеметов крупного калибра, а затем частый автоматный и винтовочный треск. Несколько позже до слуха присутствующих в автобусе донеслось шипение летящих к цели огненных и ледяных заклинаний и же с ними легкое потрескивание электрических разрядов. Да, нехилый замес. Впрочем, иначе быть не могло. Все-таки девятка – это вам не хухры-мухры. В настоящий момент я уже достаточно продвинут в области классификации прорывов иной реальности, так что девятый уровень опасности для меня отнюдь не пустой звук. Сейчас под Тверью бушует восьмерка, так как для ее контроля выделен целый пехотный полк при поддержке артиллерии магов корпуса. Столь же напряженная ситуация еще в нескольких местах России – но все они, уверяю вас, значительно ниже девятого уровня. Слава богам, не десятка, иначе в центре Москвы сейчас был бы основательный такой армагедец, и от стен Древнего Кремля, а также многих жителей престижных районов столицы ничего бы не осталось. За всю историю прорв таковых было всего три. Первая погрузила на дно морское Исландию, вторая превратила в оплавленную пустыню верховья Нила. Третья, самая разрушительная, распахнулась в центре Восточно-Китайского моря, как результат обнажившееся дно в радиусе 200 километров и мощное разрушительное цунами, ударившее по восточному побережью Китая и гряде японских островов, включая Кюсю и отторгнутый у китайцев Тайвань. Можно сказать, что пока нам, россиянам, везет, ибо столь разрушительных явлений на территории нашего государства не происходило, но, как говорится, все под Богом ходим. Автобусы остановились в паре километров от эпицентра прорвы. Нас построили кое-как, без соблюдения ранжира, как шутили еще в той российской армии, по росту и жиру. Похоже, за время движения колонны обстановка слегка прояснилась. О чем до нашего сведения кратко довел Константин Константинович Блинов. «Господа преподаватели и адепты, впереди аномалия восьмого уровня. Слава всем богам, все-таки не девятого, но все равно не подарок». Не мне вам объяснять, что это значит. Чего уж тут объяснять, сплошной поток опасных тварей, защищенных не только крепкой броней, но и продвинутой магией. А если среди них есть летающие, так и вообще кобзда. В данный момент, продолжал ректор, с силами московского гарнизона, гвардейцами его величества и подоспевшей группы быстрого реагирования, с трудом, но удается сдерживать натиск монстров. Так вот... «Сейчас вам следует разделиться на звенья из трех человек, таким образом, чтобы там был боевик, лекарь и адепт ментальной магии. Поскольку представителей боевых специальностей несколько больше, боевая группа может включать четырех студентов. Похоже, тренировки по отработке данной ситуации уже проводились, поскольку студенты разбежались, и уже через пару минут перед университетским начальством стояла шеренга из 3-4 студентов». Впереди боевик-пятикурсник, за ним либо стихийник на курс младше. В том случае, если звено состояло из 4 человек или целитель, если из 3 замыкал группу менталист. Примерно в четверти звеньев оказалось по 2 боевика. Я пристроился к концу шеренги, спрятавшись за широкую спину одной рослой девахи с факультета ментальной магии. Убедившись, что его команда выполнена, ректор продолжил. «Итак, господа». «Сейчас в составе вновь созданных групп расходимся по фронту и присоединяемся к уже задействованным в бою подразделениям. Действуем по обстановке, как вас учили. Наша задача – дождаться подхода армейских частей с тяжелым вооружением и основных сил мажеского корпуса, находящихся в настоящий момент на учебных сборах. По приблизительным прикидкам это займет не более 2 часов. За это время не позволить разбежаться иномирным тварям по Москве. Вопросы имеются?» «Какие нахрен вопросы? Все и так понятно. Что-то типа рекомендации россиянам от одного влиятельного человека из прошлой жизни. Денег нет, но вы держитесь». По закону подлости портал в иную реальность распахнулся в тот момент, когда практически все расквартированные в столице боеспособные подразделения мажеского корпуса находятся в 130 верстах. Пока они соберутся, пока погрузятся в поезд, короче, в оптимизм начальства не очень верится. За 2 часа им ну никак не поспеть, минимум за 3, а то и все 4. Ладно, так или иначе, начальство должно поддерживать боевой дух подчиненных. Так что денег нет, но вы держитесь. Напоследок ректор поднял над головой руку со сжатым кулаком, прям Фидель Кастро, и пафосно воскликнул.